Глава 12. До конца учебного дня мы все же дожили. Хоть и с очень большим трудом. Домой в общагу попали измочаленные и еле живые. Сил не оставалось вообще ни на что. Хотелось только лежать пластом и бездумно смотреть в потолок. Чем лично я и занялась. Упала на постель, выдохнула, закрыла глаза. «А завтра у нас гадание», — сообщила ехидно Лара на периферии сознания. «Ну и кто готов?» «Изыди!» Даже язык шевелить, и то сил не было. «Какие гадания?» Хотя официально предмет назывался «Теория и практика предсказания будущего», с моей легкой руки его переименовали в «Гадание». Второе зелье варенья лично для меня. Я не понимала, не могла взять в толк, как, каким образом можно предсказывать будущее. У меня не получалось входить в транс, направлять свою энергию в нужное русло, разбираться в осознанных сновидениях. Все это для меня было темным лесом. Я и на земле-то ни во что подобное не верила. К цыганкам не ходила, к гадалкам не обращалась, пасьянса не раскладывала. А тут... Ну, нагадал ты кому-то, что он станет принцем. Так, может, это его кликуха в воровском мире будет. Тебе это точно неизвестно. А вариаций уйма. Так сказать, развилки судьбы. И вот узнает кто-то о том, что ему в жизни суждено. Начнет этого добиваться. Не сможет, расстроится. А последствия подобных расстройств могут быть какими угодно. В общем, мысленно я послала сейчас лесом и Ларку, и препода по гаданиям, и сами гадания. Не после боевки этим заниматься. И уж тем более не после переноса в другой мир. Самостоятельного переноса, блин, нашли портальщика. С другой стороны, если бы одна сволочь с драконьими корнями не отвлекла меня тогда, я, может, и чуть нарисовала бы. Я, может, и чушь нарисовала бы, но зато чушь безобидную. Никакого портала не было бы. Как и мира гваров, в который я попала. Сама не помню, как заснула. И внезапно оказалась в просторном светлом помещении с высокими потолками. «Миленькая какая!» Услышала я чей-то шепот. Уж не знаю, мужской или женский. И сильная. Ему подходит. «Детка, не бойся. У вас все будет хорошо. И не давай ему спуску». Миг, и я снова в своей постели. Ранним утром. За несколько мгновений до срабатывания будильника. Что, блин, такого мне приснилось? Кому я подхожу? Меня кто-нибудь спросил, хочу ли я кому-то там спуску не давать? Раздраженная до жути, я отправилась в душ. Пальцы чуть подрагивали, пока я мылась. Нервничаю. Хорошо, что пока не психую. Вот же дурацкий сон. Кому так надо было там появиться? Точно наведенный, непростой. Какой-то сильный маг, наверное, решил развлечься. Сволочь. С самого утра у нас стояли гадания. И вела их Ульриха Норддортская. Высокая, плотная дама средних лет. Внебрачная, но признанная дочь какого-то влиятельного герцога. В ее предках числились существа разных рас. Но преобладали все же вампиры. И потому у нее имелись красные глаза и умение определять кровных родственников только лишь взглядом. Ульриха любила и умела гадать и предсказывать. Понятия не имею, все ли ее предсказания сбывались. Но очередь к ней стояла. И из адептов, и из преподавателей. И после занятий многие частенько выходили из этой аудитории с задумчивым выражением лица. «Доброе утро, адепты!» Сухо поздоровалась Ульриха. «Едва мы всей толпой перешагнули порог аудитории. Занимаем свои места. Сегодня мы с вами предсказываем будущее. Свое или друг друга, как получится. Вы можете войти в транс и увидеть то, что произойдет. А можете раскинуть карты и погадать на чем угодно. Главное — сообщить своим однокурсникам об увиденном. Магия этой аудитории запомнит ваши слова. И помните, я чувствую, лжете вы или в самом деле что-то увидели». Мы слаженно вздохнули. Гадать и предсказывать из всех нас умела только Нария. И то ее видения часто не сбывались. Как утверждала Ульриха, Нария видела не только события, но и развилки. То, что могло бы произойти при определенных обстоятельствах. Я уныло огляделась, взяла карты и начала их раскладывать. Больше от безнадежности, чем действительно желая что-то увидеть. Да и что я там могла увидеть? Если из всех значений карт помнила только, что обозначают шестерки. В общем, я раскинула пасьянс, которому нас учила Ульриха, и сидела, смотрела на него, как баран на новые ворота. В середине все сплошь тузы, короли, дамы. И мелочь по краям. Адепт Канария. Ульриха оказалась рядом со мной, посмотрела на расклад и повернулась к моей подруге. «Переведите адепке Веронике, что ее ожидает в ближайшем будущем». Нари оторвалась от своего расклада, взглянула на мой, нахмурилась. «Замуж выйдешь за высокопоставленного красавца», — сообщила она. «Уедешь с ним куда-то, едва ли не в другой мир. Твоя родня будет тебя на руках носить, а муж... С ним станете часто ругаться, хотя и будете любить друг друга». Ответить на такое предсказание я не успела. По аудитории разнесся механический голос. «Адептка Вероника Сиротская, срочно к ректору!» И передо мной открылся портал.